Несмотря на наказ отца об увеличенной бдительности, мне, как и обычно, удалось улизнуть, тем самым подарив себе небольшое чувство свободы. Сегодня коридоры дворца кажутся более мрачными и пустыми, чем обычно. Интересно, это из-за гостей или я себе что-то навоображала? Стоило мне погрузиться в свои мысли, как на очередном повороте, я чуть не врезалась в девушку, одетую в какую-то форму красного цвета. Многие детали формы были прошиты золотыми нитками, создавая причудливый образ строгости. Красиво. Сама незнакомка была выше меня на полголовы, ее длинные черные волосы были связаны в хвост, а лицо слегка блестело, создавая впечатление удивительной красоты и ухоженности. Вот только движения и действия заставили меня насторожиться, так как очень напоминали бывалых охотников, которые уже сошли с ума и иногда ставят ловушки вокруг собственного жилища. «Ох, прошу простить меня за невнимательность», — доброжелательно улыбнулась девушка, осматривая меня оценивающим взглядом. «Ничего страшного, это моя вина, я слегка задумалась и не заметила вас», — ответила я гостье, борясь с любопытством узнать о гостях и страхом, что вызывает эта милая и добрая на вид девушка. «Ладно, пропустим этот момент. Меня зовут Талли, я телохранитель господина Зука, принца народа огня», — представилась моя собеседница, произнося свою должность с гордостью, а упоминание некоего Зука было сказано таким тоном, что я, ни разу не видевшая этого человека, прониклась уважением. «Я Юи, принцесса северного племени Воды. Приятно познакомиться, Хаймэм». Талли осмотрелась по сторонам, прежде чем вновь сосредоточить внимание на мне. «Странно, я думала, что ни один отец или правитель не выпустит свою дочь без охраны в момент проживания таких необычных послов». На моих щеках наверняка выпал предательский румянец, показывающий степень моего смущения. «Я сбежала». «Это вы зря, принцесса, нельзя так халатно относиться к собственной безопасности. Кто знает, вдруг мой господин что-то выкинет, создав неприятности вам и вашему народу», — поучительно произнесла Талли, и лишь потом, заметив мой вид, который походил на надувшегося малыша коала-выдры: «Не принимайте мои слова близко к сердцу, я не собираюсь читать вам больше нотаций». «Нет-нет, все в порядке, просто мне вчера запретили покидать свое крыло, а все охранники отмалчивались». «Понимаю, любопытство — это серьезно», — что-то вспомнив на этот случай, мечтательно улыбнулась собеседница. «Ну, раз мы встретились, то предлагаю найти место, где мы сможем продолжить беседу. Хор, выделенные нам гостевые комнаты отлично для этого подойдут, заодно угостим принцессу вкусным чаем». Показалось, будто парень появился из-за спины Талли, заставив вздрогнуть их обеих. Вот только если я сделала пару шагов назад, то моя собеседница, узнав голос, не сдвинулась с места, хотя ее поза, кажется, изменилась. «Принц Зука, приятно познакомиться с такой очаровашкой, как вы, принцесса Юи». Я впала в ступор, чувствуя, как горят мои щеки и, кажется, даже уши. Парень передо мной выглядел крайне необычно: красивая белая кожа, недлинные каштановые волосы, пронзительные глаза цвета расплавленного золота и открытое красивое тело. Мне не так часто доводилось видеть обнаженных мужчин, но еще никогда мне не встречалось такое гармоничное и красивое тело. Даже самые искусные статуи из льда, над которым трудятся самые прославленные мастера, не смогут сравниться с принцем Зука. Мне тоже приятно, принц Зука». Поняв, что просто стою и пялюсь, я была вынуждена быстро ответить, слегка наклонив голову, лишь бы не смотреть в глаза. Краем глаза я заметила взгляд Талли, который выказывал мне поддержку и понимание. «Раз мы познакомились, то давай отбросим все эти условности. Можно я буду называть тебя просто Юи, а ты называй меня Зука», — доброжелательно улыбнулся мне принц. «Конечно, пр. Зука. Тогда идем, я угощу тебя любимым чаем моего дядюшки. Конечно, вечером мне достанется от отца, и он не раз упомянет, как опрометчиво я поступила, согласившись пойти вместе с Зука, но я ни о чем не жалею. Я прекрасно провела время, беседуя с Зукой Талли, хоть и ожидала от Зука поведения, которое есть у советников отца и его самого, но реальность оказалась приятнее. Принц был очень прямолинейным человеком, хотя я и видела, что он где-то старался действовать более деликатно, но в остальном был прям и открыт. Талли и та говорила и вела себя более дипломатично и тактично, избегая острых тем. Некоторые ответы принца подвергали мне в ступор, некоторые казались полностью неправильными, а некоторые вызывали чувство зависти или восторга. Возвращаясь обратно, Я все никак не могла принять решение, какой же Зука человек, в некоторых моментах он кажется добрым и хорошим, а в другие хочется скривиться и сбежать, но что прослеживается во всех ситуациях, так это справедливость. А еще больше сомнений вызывали рассказы Талли, когда принц оставил их ненадолго, сказав, что им наверняка найдется о чем пошептаться. Так вот, телохранительница принца превозносила Зука как великого духа, а ее слова были так убедительны, что невольно западали в сердце. «Сегодня мы отправляемся в свободные земли, где принц Зука собирался продемонстрировать свои силы, которые должны отвадить любые мысли о войне из голов ее отца и остальных. Как сказал сам Зука, он не желает воевать с нашим племенем и проливать кровь как нас, так и своих людей, а потому готов пойти на многое, чтобы это избежать. Он принц своего народа, а значит, у него есть обязанности. Хотя, как он сам уточнил, тут дело больше в его семье, чье счастье и благополучие зависит от народа, которым они правят, а потому забота о народе, это забота о семье, звучит неправильно, но плохо ли это, не знаю. Стоило нам удалиться от города, как Зука отошел подальше и, совершив пару движений ногами и руками, вытолкнул их в противоположную от нас сторону. А мгновение спустя, все видимое пространство затопило пламенем, тепло от которого чувствовалось даже им, стоящим на удаленном расстоянии, хотя, как я заметила, многие обливались потом, в то время как мне было просто комфортно. А принц народа огня, все продолжал изливать пламя, превращая снег в воду, пока Талли не спросила: «Господин Нарнук, этого достаточно, или господину Зука продолжить? Он готов потратить время до завтра, чтобы вы убедились в правдивости его слов». Отец встрепенулся от вопроса и, переговорив с мастером Пакку, попросил принца Зука не останавливаться еще какое-то время. Вскоре почти все наблюдатели, кроме людей из народа огня, отошли, хотя, как оказалось, Талли, маг земли, а те трое вообще маги воды. Удивительно, мне всегда говорили, что люди из народа огня – кровожадные монстры, ненавидящие остальных магов. Я тоже хотела наблюдать за этим ужасающе прекрасным зрелищем поближе, но отец не дал. Спустя несколько часов, мастер Пакку с еще более хмурым, чем обычно, лицом, подошел к отцу и что-то прошептал ему, из-за чего тот, сдвинув брови, как он обычно делает в момент задумчивости, кивнул, направился в сторону Талли и остальных, и чем ближе он подходил, тем отчетливее было видно, насколько там жарко. Не став заставлять отца идти прямо до них, Талли сама направилась навстречу, и, услышав ответ, вернулась обратно, где крикнула что-то принцу, и вскоре все пламя взметнулось вверх, изобразив небольшой танец двух драконов. Когда мы стали собираться обратно, я проскользнула в компанию гостей, начав делиться впечатлениями с Талли, которая гордо задира нос, и говорила, что господин Зука может и не такое. Конечно же, она делала это специально. «Прости, но господин Зука должен был увидеть твои надутые щечки». Весело засмеялась Талли, заставив меня украдкой бросить взгляд на принца, который, со смешинками в глазах, смотрел прямо на меня. Так, за приятной беседой мы и вернулись домой, где отец вновь завел разговор о том, чтобы я не доверяла этим людям, и была осторожна. Но отец, если бы они хотели сделать что-то плохое, то не стали бы все так усложнять. С такой силой, как у принца Зука, они наверняка смогли бы быстро растопить наши ворота, а это значит, что они прибыли сюда не воевать. Ну почему отец мне запрещает общаться, ведь по словам Талли они прибыли сюда, чтобы заключить союз, а значит, точно не будут делать что-то плохое. Ох, Юи, моя ты малышка. Я не малышка. Хэрэрэрэр, мне ведь уже 12. Но отец все ровно постоянно называет меня малышкой. Для меня ты всегда будешь малышкой, по-доброму улыбнулся отец, заставив меня успокоиться. Сложно обижаться на любимого отца. Но завершить нашу беседу нам не дали, так как отцу нужно было возвращаться на собрание, где они собираются обсуждать дела дальше. А мне остается только ложиться спать. Надеюсь, отец и остальные согласятся заключить союз, и я смогу свободно общаться с принцем Зукой Талли, плюс они обещали показать мне свою родину, а телохранительница обещала сделать кувшин. Ох, точно, если мы станем союзниками, надо будет обязательно спросить у Талли, чем она пользуется для того, чтобы ее кожа была такой красивой. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-1253-8731. Глава 23. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-253-8731. Глава 23. Бедный вождь вместе с советниками всю ночь просидели, решая, что делать, после моей демонстрации, которую я устроил. Бедный ворчливый старикашка, являющийся лучшим мастером магии воды в племени, чуть не умер от ощущений, которые ему передала его неплохая чувствительность к ци. А пока они думают о том, как избежать неизбежного, я засел медитировать. Талли удобно легла рядом, положив свою голову мне на колени, а потому мои руки скользнули в эти мягкие волосы, улучшая концентрацию. В этот раз я не углублялся в себя, а наоборот расширил зону восприятия, охватывая все поселения, и вскоре натыкаюсь на необычных обитателей. Кто же знал, что в этом племени есть два духа, только они какие-то странные, хоть мне и ни с чем сравнивать. Эти духи напоминали мне драконов, но их физическая составляющая выше, чем у огненных духов, а еще их ци более глубокая. Если я сосредоточусь на них слишком сильно, есть шанс, что мое внимание примут излишне настырным, а это создаст конфликт. Поэтому нужно будет с ними побеседовать. Думаю, с такими глубокими силами, они достаточно разумны, и уже выяснить их природу у них самих, либо попросить разрешение на исследование. Сами эти духи мне ничего сделать не смогут, это очевидно, но тут есть другие причины избегать конфликта. Первая причина – это мои будущие союзники, которые точно не обрадуются моей ссоре с духами, рядом с которыми они живут. Вторая причина – это глубина их сил. Я не знаю, что это значит, но есть возможность, что таким образом они смогут навредить моему народу или близким, даже отсюда, а я бы не хотел допускать такой возможности. Убрав фокус внимания с духов на остальных людей, я вспомнил, что ци одного духа очень напоминают мне большую часть ци, протекающей в Юи, беловолосой милашке, на которой лежит груз ответственности, как дочери вождя. Быстро перенаправив свое внимание на Юи, я внимательно изучил ее ци и с удивлением заметил, что 95% ци принадлежит одному из духов, при этом принцесса абсолютно точно человек без каких-либо отклонений или мутаций. Судя по тому, как гармонично все циркулирует и насколько тесно переплетено, эта ци с Юи уже довольно давно, и при этом она все еще не потеряла свою принадлежность к духу, но и не повлияла на саму девочку. Не могу сказать точно, сколько по времени эта ци циркулировала в Юи, как минимум лет 5, и за это время она должна была 100% поглотить и ассимилировать 5% ци, принадлежащих принцессе, превратив девочку в сосуд для духа. Нет, я мог бы понять, если бы дух постоянно контролировал свою ци, не давая ей своевольничать, но никакой связи нет. Даже сильно сосредоточившись, вникая в мельчайшие подробности, мое восприятие потерпело поражение, не найдя искомой связи. Неужели ци этого духа настолько неагрессивна, что способна долгий период выполнять задания по безопасной циркуляции? Удивительно. Надеюсь, мне представится шанс побеседовать с этими духами. А еще надо будет что-то решать с этой ци в Юи, так как мне не нравится даже мысль о том, что моя жена будет жить за чужой счет. Благо, времени для этого достаточно, так как по той информации, что собрали мои ребята, у них в племени, как и у нас, создавать семьи можно только с 16 лет, а так как Юи, как и мне, сейчас 12, у меня для решения проблемы есть 4 года. Хотя я думаю, мне удастся обсудить этот вопрос с духами и договориться с ними. Если понадобится поделиться собственной ци, то это не станет проблемой. Ладно, пора заканчивать с этим, тем более уже утро, и власть имущие люди разошлись. Так как вся верхушка племени всю ночь решала, что делать, они очень устали, и приходить на переговоры в таком состоянии было бы сущей глупостью, из-за чего мне предложили экскурсию по городу, на что я согласился. Конечно же, я не против. Принцесса Юи обещала мне показать красоту ее города, с улыбкой ответил я присланному человеку, который заметно скривился, неумело пытаясь это скрыть. А потому вскоре я оказался на гондоле, которые курсируют по каналам, выполняя роль главных дорог, в компании двух очаровательных дам. Юи, ты как всегда мила и прекрасна, твои белые волосы отлично отображают чистоту твоей души. Вгонять в краску различных милашек – это удовольствие, которое радует мою черствую душонку. «Спасибо», – тихонько ответила мне принцесса, пряча глаза, а также отдергивая потянувшиеся руки, которые хотели спрятать красное личико в капюшон. Дальнейший день мы провели в приятной атмосфере, посетили все районы города, заглянули на рынок, посмотрели на тренировку магов воды, как мужчин, так и женщин. У них тут, оказывается, есть дискриминация по половому признаку, относительно того, какую магию можно изучать. А если точнее, то девушкам запрещено изучать боевую магию воды. Мужчинам изучать целительство можно, но никто этим не занимается, так как считают это сугубо женским занятием. Добрый вечер, надеюсь, вы хорошо выспались и готовы к продуктивному диалогу. С широкой улыбкой поприветствовал я вождя и его советников, раздражая их своим счастливым видом. Что поделать, наивная Юи согласилась зайти попить чаю, и сама не заметила, как оказалась у меня на коленях. Она так мило смущалась, пока я гладил ее волосы, а уж как она первый раз пискнула, когда мои руки легонько задели ушки. «Ммм, скоро у меня будет в прямом доступе две кавайные принцессы, чья милота будет усмирять монстра вроде меня. Надеюсь, вам понравилась прогулка», — с улыбкой протянул Арнук. «Конечно, прекрасная архитектура, в прекрасной компании, что может быть лучше? Но давайте покончим с этими расшаркиваниями и перейдем к делу». Я дождался кивка, вмиг посерьезневшего вождя, и продолжил: «Вчера вы могли убедиться в правдивости моих слов, о моей силе. Тем самым мы решили вопрос о правдивости рисуемой мною картины, а следовательно, я лишил вас выбора: либо вы соглашаетесь на союз с таким ужасным и кровожадным народом огня, либо отказываетесь, обрекая своих людей на смерть. И самое для вас печальное, это то, что у меня нет ни единой причины вас захватывать, а потому война закончится еще одним геноцидом со стороны моего народа. Монстр, как ты можешь такое говорить?» Вскочил один из советников, являющийся чем-то вроде генерала, крепкий смуглый мужчина со шрамом на щеке в виде когтей. «Спокойно», — я повернул полностью равнодушный взгляд на крикуна, который, взглянув в мои глаза, застыл с открытым ртом. «Но я не собираюсь и скажу больше, не хочу этого делать. Вы для меня не враги, а потому ваше уничтожение бессмысленно. Именно поэтому я предлагаю вам союз с позицией силы, которой сейчас выступая, было бы уместнее требовать вассалитета. Но мне прекрасно известно такое понятие, как гордость, которая приведет к смертям, избежать которой мне бы очень хотелось. Я вижу, что вы еще не решились, поэтому предлагаю один из лучших вариантов. Вождь Арнук, как вы смотрите на то, чтобы скрепить наш союз браком меня и вашей дочери?» От такого заявления мужчина аж подскочил, но гневная тирада, которая должна была сорваться с его уст, так и не покинула мысли. Остальные присутствующие также внимательно уставились на вождя. «Мне надо подумать», — устало ответил Арнук, который уже был согласен на союз. Удивительная проницательность. Все это время он хватался за любую возможность отказать мне, проверяя предложения советников, но каждый раз опровержение их слов он принимал стойко, в глубине понимая, что деваться ему некуда. «Конечно, я не настаиваю на ваш мгновенный ответ, а пока позвольте откланяться. Надеюсь, ваши люди помогут одному из моих бойцов отправиться обратно на корабли, чтобы успокоить моих подданных, а то люди огня очень вспыльчивы. Не имею возражений, принц Зука. Ночью же я занялся одним очень неправильным делом, а именно проникновением в покой Юи, комнату которой недавно покинул отец». Тук-тук-тук, постучал я по дверному косяку, заставив девочку подскочить на кровати, где она разлеглась, смотря в потолок расфокусированным взглядом. «Ой, принц Зука, что вы тут делаете?» — прокричала шепотом девочка, мгновенно укрывшись одеялом, хоть и была одета в повседневную одежду. «Пришел тебя проведать, а заодно поговорить. Отец ведь тебе уже все рассказал?» «Да-да, я правда стану вашей женой», — робко выглянула одним глазом из-под одеяла Юи, смотря с долей смущения и ожидания. «Хэймэм», — я слегка задумался, размышляя, как Арнук все преподнес. «Все верно, ты станешь моей женой, но не могла бы ты рассказать, что именно тебе сказал отец, чтобы я мог тебе все полностью объяснить?» «Конечно, отец сказал мне, что для союза наших народов мне нужно будет выйти за вас замуж. Это поможет избежать войны, а также поможет процветанию племени благодаря народу», — важно ответила девочка, с некоторой гордостью в голосе, хотя вся эта речь выглядит так, будто ее обязывают выйти за меня, ради их блага. «Эх, человеческая социализация такая сложная и мерзкая штука, что я когда-то точно захочу стать могущественным отшельником, который приходит и делает то, что хочет, а те, кому это будет не нравиться, расскажут об этом червям. Вот как, значит, ты согласна выйти за меня, ради собственного народа, сказал я с грустью в голосе. Нет, то есть не только. Ты мне нравишься, Зука, с каждым произнесенным словом Юи говорила все тише, а под конец вообще спряталась под одеяло. Ахахах, ты такая милашка, когда стесняешься. Я рад, что ты так позитивно восприняла наш брак, мне бы не хотелось вынуждать тебя на него, тем самым портя жизнь. Ладно, отдыхай, малышка. С этими словами я покинул покой принцессы. Хорошо, что мой политический брак не создаст негатива, ни мне, ни моей жене. За следующие 4 года, мы наверняка станем еще ближе и сможем лучше узнать друг друга, и если все же не сойдемся характерами, то можно будет не играть свадьбу, так как за это время, союз достаточно окрепнет. Хотя я сильно сомневаюсь, что мы не сойдемся с такой милашкой, как Юи, проведя со мной 4 года, ненавидь она меня даже всем сердцем и душой, это не помогло бы ей избежать любви ко мне. Единственной проблемой, которая меня ожидает, это сестренка, которая наверняка очень негативно воспримет попытку забрать у нее братика, но это будет уже потом, поэтому пока что можно не переживать. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-253-8731. Глава 24. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-253-8731. Глава 24. Ну а дальше, я сделал самый правильный шаг, а именно свалил всю бумажную работу на подчиненных, включая дядюшку Айра, а сам в это время уделял внимание невесте, плюс знакомился с народом. Бедные жители и правители северного племени не поспевали осознавать всю ту деятельность, что я развел, из-за чего удавалось провернуть много хитрых схем, которые очень положительно сказывались на будущих взаимоотношениях, но никаких откровенных обманов или нечто подобное. В таком темпе пролетела неделя, и меня позвал на приватный разговор вождь Тернук, который все еще сомневался по поводу своего решения. «Вы хотели поговорить, вождь, или мне называть вас тесть?» «Лучше просто Арнук», — довольно меланхолично ответил мне собеседник. «Как я понимаю, речь пойдет о Юи, и о том, что она живет за счет ци одного из духов». «Как, откуда ты это знаешь?» — удивленно уставился на меня вождь. «Я хорошо ощущаю ци, а в моменты медитации могу делать это на приличном расстоянии. Но мне бы хотелось узнать подробности». «Конечно, моя малышка, когда родилась, не открыла глаза и не закричала, как другие дети, что сильно меня напугало. Она как будто бы спала, и лучше целители моего племени ничего не могли сделать. Тогда я обратился к одному из духов-хранителей, духу Луны. Во время полнолуния я опустил дочь в воду священного оазиса, после чего ее волосы побелели, она открыла глаза и закричала. Я назвал ее Юи, в честь духа Луны, закончил свой рассказ Арнук, за время которого он, кажется, слегка состарился и ослаб. Не лучшие воспоминания для мужчины. Вот как, значит, ци духа циркулировала с рождения девочки, удивительно. Надеюсь, вы позволите мне посетить ваш священный оазис. Думаю, беседа с духами поможет мне в решении этой проблемы. Конечно, благодарю, что рассказал мне это, Арнук. Я кивнул мужчине и покинул комнату, отправляясь к Тали и Юи, которые большую часть времени проводят вместе. Мой маг земли был назначен телохранителем принцессы, а заодно поддержкой, на всякий случай, вдруг тут есть какие-нибудь радикалы, которые захотят убить предательницу там или обвинить ее в этом самом предательстве. После того, как я нашел девушек, то попросил Юи отвезти нас в священный оазис, сказав, что Арнук одобрил это, а заодно рассказал ей, что узнал причину ее прекрасных волос. Вскоре мы достигли небольшой дверцы в стене, пройдя которую оказались в удивительном месте. Перед нами предстал самый настоящий оазис, небольшой островок, покрытый цветами, кустами и деревьями, в центре которого находился небольшой пруд, в котором и обитали духи. Позади пруда стояла большая светлая арка. Несмотря на то, что мы находимся среди льдов, здесь была очень теплая и приятная погода. Пройдя по одному из двух мостов, что ведут к островку, мы добрались до пруда, где плавали две рыбки. Одна белая с черным пятном на голове, а вторая черная с белым пятном на голове. Они постоянно кружатся, создавая собой знак инь-янь, который я видел в прошлом мире. Присев перед оазисом, я послал небольшой сигнал о беседе обоим духам, после чего получил ответ. Сняв обувь и закатав штаны, я опустил их в воду, как и просили духи передо мной, после чего почувствовал их попытку создать канал. «Приветствую вас, духи, мое имя Зука. Здравствуй, монстр, несущий смерть и разрушение. Зачем ты пришел к нам?» Было немного непривычно слушать двойной голос, драконы говорили более раздельно. «Я пришел узнать вашу историю и договориться о полноценном исцелении моей жены. Мы видим твои слова, твои мысли и твои чувства, мы готовы помочь». Туи поделилась с ребенком частью своей жизни, и если ты отдашь часть своей, мы исцелим девочку. Но нужно будет время, ты слишком агрессивен. Конечно, я поделюсь своей жизнью, у меня ее много. На этих словах духи замерли, а после начали очень быстро кружиться, нервно махая хвостами, пока не вернулись к прежнему темпу. Ты нам страшна, твоя суть приведет мир к грани, после которой он изменится, мы лишь желаем равновесия. Мы духи Луны и Океана, тысячи лет назад мы поселились в мире людей, чтобы научить их магии воды, тем самым лишившись бессмертия. Спасибо за ответы. Я запомню вашу помощь и отплачу за нее. Мы видим, это дает нам надежду. С последней фразой ко мне перешел пакет информации, которая рассказывала о том, как мы будем проводить исцеление Юи. Первым делом я прикоснулся к обеим рыбкам и направил щепотку собственной ци, по инструкции духов, стараясь максимально снизить ее агрессивность, в чем мне помогали мои исцеления Талли. Талли, сходи и передай Арнуку, чтобы нас 3 дня никто не беспокоил, мы все время будем здесь, возвращать духу Луны ее дар, и исцелять Юи. Талли лишь поклонилась, и быстро умчалась выполнять задание, снимай шубу, и забирайся в воду, будем завершать то, что дух Луны не смог сделать в день твоего рождения. Девочка робко сняла верхнюю одежду и забралась в воду, которая была очень комфортной температуры. Пару мгновений спустя, под сдавленный писк, тело юной принцессы оказалось на моих коленях. Взяв ладошки напряженной девочки в свои, я приподнял их вперед, и спустя мгновение, вокруг наших переплетенных рук, закружились оба духа. Я же закрыл глаза, погружаясь в мир восприятия ци, краем сознания замечая, как моя невеста погрузилась в сон. Дальше я занимался посильной помощью духом, для создания работающих временных каналов, по которым нам предстоит процесс передачи моей ци в тело Юи. Конечно же, при любых других обстоятельствах, я бы скорее навредил девочке, или вообще убил бы ее, если бы передал 95% от объема своей ци. Но благодаря работе духов, которые переработают мою ци, сделав ее полностью нейтральной и очень податливой, Юи не только не получит повреждений, но и сможет жить дальше, обладая 100% собственной ци. Честно говоря, я опасался, моя ци является неотъемлемой частью меня, а значит подвержена моей абсолютной адаптации, из-за чего есть немалый шанс, что очистка будет провалена. После первой удачной попытки, когда нам удалось передать 0,01%, я слегка расслабился, понимая, что вроде как моя ци не собирается сопротивляться. Теперь оставалось только следить за процессом, контролируя действия и сглаживая шероховатости, и ждать, так как это должно будет затянуться 3 дня. И пока появилась возможность освободить часть внимания, я направил его на сравнение ци в Юи и в Туи, сразу же заметив различия, которые при дальнем сканировании не были заметны. Я восхищался тем, что ци духа не изменилась за столь длительный контакт с принцессой. Так вот, это оказалось ошибкой, изменения были, но не явными и поверхностными. Тут дело крылось в различии восприятия духа и человека. Люди – коротко живущие создания, организм которых получает очень много возбудителей, которые создают множество ярких отпечатков на ци, в то время как духи – бессмертны в плане продолжительности срока жизни, и их организмы иначе воспринимают мир и события. Для них получить за 100 лет одно яркое событие не является чем-то необычным, а потому их ци более размеренно и однородно, так как за время между событиями эти яркие отпечатки успевают частично раствориться. И вот сейчас, в бедного духа Луны, которая прожила 1000 лет, имея не более 12-15 ярких событий за все это время, получит свою ци обратно, в которой будет отпечатано около 100 таких событий. Боюсь, после этого духу Океана придется бороться с появившимся энтузиазмом своей партнерши, которая наверняка захочет узнать мир вокруг более подробно. Из того, что я увидел во время беседы с духами, можно сделать вывод, что сами духи, хоть и являются воплощением всего океана и луны, никогда не использовали свою власть для наблюдения за миром. Исключениями были лишь редкие беседы с аватарами или другими духами, но при этом каждый из них обладал огромными возможностями. Дух океана вполне был способен создавать достаточно мощные цунами, чтобы единственным местом обитания осталась территория царства Земли. В то время как Луна спокойно видела весь мир по ночам, и, честно говоря, я затрудняюсь сказать, может она изменить весь климат планеты, приблизив или отдалив спутник планеты. Удивительная сила заключена в этих беззащитных созданиях, которые имеют очень ограниченные возможности влиять на мир вокруг. Все описанные мною варианты будут стоить обеим рыбкам жизни, как и вообще любое другое умышленное воздействие с их стороны, без объединения с аватаром. В общем, людям никогда полноценно не понять этих созданий, которые чувствуют мир и стремятся к его балансу. Самым забавным в этом является то, что люди этот баланс нарушают. Особенно сильно на это повлиял первый аватар, но духи считают, что именно люди этот баланс и исправят. Но при этом, этот самый баланс не подразумевает единство человеческих народов или нечто подобное. Он заключается в балансе жизни планеты и его обитателей, и самые главные нарушители баланса – это мой народ, который своим прогрессом сильно смещает чашу. За всеми этими наблюдениями и выводами прошло 2 дня, за которые нам удалось заменить 70% ци в теле Юи, и тогда я почувствовал. Мои опасения оказались верными, но только вместо того, чтобы ослушаться моей команды и начать сопротивление, моя абсолютная адаптация выбрала иной вариант, а именно затаиться. Да-да, моя сила просто затаилась, позволив духам сделать из моей ци нейтральную и безликую, а на самом деле замаскированную и готовую в любой момент сорваться. Благо у меня сохранилась связь с этими диверсантами, а потому жизнь малышки в безопасности. Осталось только придумать, как правильно сформулировать мое желание, чтобы не покалечить Юи. Оставшееся время я занимался симуляцией событий, просчитывая варианты и постоянно отбрасывая те или иные попытки. Пришлось признать, теперь Юи никогда не сможет избавиться от моего отпечатка в ее ци, но я нашел решение, которое обратит это в преимущество. А именно, я дам команду на симбиотическое существование, тем самым направив этих скрытых агентов на помощь принцессы, а не на ее погибель. Эх, абсолютная адаптация слишком сильно не желает моей смерти, а потому сделала такой финт для будущего бэкапа, но благодаря новой команде, выполнение которой я контролировал в реальном времени, мне удалось полностью изменить предназначение этих диверсантов. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил я у очнувшейся девочки, которая непонимающе хлопала глазками. «А, хорошо», – немного заторможенно ответила Юи. «Рад это слышать», – улыбнулся я девочке и чмокнул ее в носик. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-2538-731. Глава 25. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-2538-731. Глава 25. После того, как я отбился от всех любопытных и переживающих, то оставил девочку для беседы с отцом, сам же отправился к дядюшке Айра, стоило узнать, что произошло за 3 дня. После беседы с дядей стоит заняться детальным осмотром собственной энергетики, плюс глянуть на Юи. Что-то мне не верится, что после таких воздействий все осталось по-прежнему. «Привет, дядюшка», – поздоровался я с Айра, который был не один, а в компании мастера Пакку. «Мастер Пакку, вижу, вы хорошо проводите время, играя в скучную пайшо. Здравствуй, Зука, и не наговаривай на игру, не все могут похвастаться тем, что никогда не проигрывали», — весело улыбнулся дядя, вызывая недоумение на лице Пакку, своим заявлением. «Ну, это довольно простая игра, требующая просчитывать свои ходы и ходы противника, что не является такой уж проблемой», — беспечно пожал я плечами и присел рядом, быстренько налив себе чашку чая. «Как я понимаю, все прошло хорошо». «Ага, Юи теперь вполне самодостаточна и больше не зависит от духа Луны, хотя теперь она в некотором роде зависит от меня, и, честно говоря, я не уверен, что это более хорошая альтернатива». «Приятно слышать, что с малышкой Юи все хорошо», – ворчливо с ноткой заботы, – проговорил Пакку. «Но как насчет партии в Пайшо? Ну вот, племянник, ты умудрился задеть его гордость», – с напускной печалью заговорил дядя, смотря на лучшего мага воды северного племени. «Ну почему бы и нет? 10 партий спустя, невозможно», – с отчаянием на лице проговорил Пакку, получая очередное поражение, которое наступило еще быстрее предыдущих. «Эх, я же говорил, скукота, для меня слишком просто просчитывать множество вариантов ходов, как со своей стороны, так и со стороны противника. Плюс я очень хорошо разбираюсь в людях, а потому просчет ходов противника становится более легким, так как опирается не только на правильность хода, но и на действия оппонента. Ладно, дядюшка, как только освободишься, то позови меня, расскажешь о событиях». Получив в ответ кивок Айра, который с веселой улыбкой смотрел на Пакку, я отправился в выделенную мне комнату, где в данный момент находилась Талли. Перед тем, как зайти, я постучался и, открыв дверь, предупредил приготовившуюся к бою малышку. «Талли, это я, господин Зука. Я скоро закончу и...» «Тише, тише, малышка, мойся себе на здоровье. Или ты хочешь, чтобы я тебе помог?» После этих слов девушка замерла, даже звук ее дыхания исчез, например, подогрел воду или... «Да-да!» — быстро выкрикнула Талли, после чего, судя по звуку, нырнула под воду поглубже. «Моя малышка уже выросла, и теперь зовет потереть спинку мальчиков», — я изобразил пару всхлипов, смущая девушку. Раздевшись, я быстро зашел за ширму, отделяющую небольшую деревянную тару, наполненную водой, и остальную часть комнаты. При моем входе Талли стеснительно прикрыла лицо и глаза ладонями, но вскоре ее пальчики раздвинулись, открывая место для просмотра. И пока девушка пялилась на меня, ловя каждое движение, я быстро достиг этого подобия ванны и, ловко приподняв Талли, улегся там, усадив ее на себя. Девушка же лишь пискнула, отчаянно краснея, но при этом ее ноги прижались ко мне поплотнее. «Ох, малышка, может хватить уже прятать свое очаровательное личико, тем более ты так широко расставила пальцы, что даже не пытаешься сделать вид, будто не подсматриваешь». Я поднял свою руку и, мягко убрав ее ладонь, нежно погладил малышку по щеке. «Я не подсматривала, господин Зука», — вяло возразила мне Талли, после чего слегка сместилась, а изо рта вырвался легкий стон. «Ты такая врушка». Я притянул несопротивляющуюся девушку к себе и мягко чмокнул ее в лобик. «Поэтому получишь поцелуй только в лобик». «Но так нечестно, господин Зука». Талли, оперившись руками на мою грудь, приподнялась, явив мне милое возмущенное личико, а также очень красивое и сексуальное тело, которое помимо молодости и ухода, было подвержено физической нагрузке, что делало его очень упругим и здоровым. Два холмика тянулись вниз под воздействием гравитации, с задорно торчащими сосками, с которых падали капельки влаги. «Да», — я положил свои руки на талию девушки и начал медленно вести их вниз. В момент достижения таза, они, дразня Талли, качнулись в сторону попки, но мгновенно переключились обратно, поглаживая сильные и красивые ноги. Все это время сама девушка с наслаждением прикрыла глаза, наслаждаясь моими прикосновениями, а также старательно замерла, как будто бы боясь спугнуть. «Ну что, перестанешь быть врушкой?» — убрав руки обратно на талию, спросил я мою телохранительницу. «Да-да, господин Зука. Простите меня, я больше не буду даже пытаться вам врать», — быстро проговорила Талли, в подтверждение своих слов, часто-часто закивав, тем самым опять придала своему телу движение, а потому ее киска была вынуждена потереться об мой стояк. «Ну тогда ты заслуживаешь награду», — улыбнулся я девушке и слегка привстал, переходя в сидячее положение. Одна моя рука обхватила талию девушки и прижала ее поближе, пока ее ноги скрещивались за моей спиной. Попка девушки удобно устроилась на моих бедрах, а я тем временем захватил ее ротик. Аккуратное касание губ, после чего мой юркий язычок проникает в рот девушки, которая и не думала сопротивляться, полностью растаяв в моих руках. Ее язычок послушно танцевал с моим, старательно поддерживая темп, но даже не пытаясь проявить инициативу. Зато руки Талли успешно обвили мою шею, и пока одна гладила спину, вторая запустилась в волосы. «Ах!» — девушка тяжело дышала, забыв о потребности в воздухе во время поцелуя, из-за чего пришлось разорвать поцелуй, оставляя между нашими ртами тонкую ниточку слюны. И сделав пару жадных вдохов, Талли уже сама потянулась ко мне, смотря при этом такими влюбленными и нежными глазами, что отказать было бы преступлением. И вновь наши уста сомкнулись, позволяя языкам переплестись. «Эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм», урчала, лежа на мне, Талли, после того, как мы закончили целоваться и вылезли из ванны. Дальше поцелуев мы не заходили, но и этого моей малышке хватило, чтобы сейчас мечтательно прикрыть глаза и довольно мурчать, как кошки, лежа на моей груди. Наше милое времяпрепровождение было прервано пришедшим от дяди посланцем, сообщившим, что дядюшка хочет побеседовать. В этот момент Талли так трогательно ко мне прижалась, как будто бы пытаясь запастись ощущениями объятий, перед тем, как их потеряет. «Не делай из этого такую трагедию, малышка, успеешь еще понежиться в моих объятиях», чмокнул я Талли в макушку и выбрался из ее захвата, но специально делал это не резко, позволяя малышке растянуть удовольствие. «Я все понимаю, господин Зука, просто мне было так хорошо и комфортно, что не хотелось даже пальцем двигать», с улыбкой ответила мне Талли, потихоньку уходя в мир мечтаний. «Ау, телохранительница, не покидай меня, тебе еще рано в мир духов», позвал я девушку, которая встрепенулась и, слегка покраснев, начала поправлять одежду, в которую мы облачились прежде, чем лечь. Дождавшись, когда Талли приведет себя в порядок, я в сопровождении девушки отправился к дяде, который сходу всучил мне кипу бумаг, а заодно начал рассказывать о событиях, прошедших за дни моей отлучки. В целом ничего необычного или требующего пристального внимания не происходило, народ потихоньку знакомился, общался, не обошлось без пары пьяных драк и одной попытки изнасилования, но потенциальному насильнику повезло, его наказали до моего возвращения. В целом общение двух народов происходило вполне спокойно, обе стороны узнавали, что все они являются людьми, и в целом не сильно то отличаются друг от друга. Также Эйра сообщил, что предварительные договоренности они уже составили, а заодно утвердили делегацию, которая поедет подписывать союзный договор с хозяином огня, где уже утвердят все окончательно. Эх, но кажется, мне придется присутствовать на всех этих переговорах, иначе наши бюрократы добьются таких условий, что вместо союзников северное племя окажется в положении колонии, обязанной платить дань и выдавать преимущество нашим людям. А такое явно не очень хорошо скажется на доверии и сближении наших народов, из чего следует вывод, что мне предстоит отстаивать права племени моей жены. Сама Юи, кстати, едет со мной, но помимо знакомства с женихом и моей страной, она также является принцессой, а потому имеет право говорить от лица северного племени. Но я точно не собираюсь позволять втягивать во все эти бесполезные и неинтересные движения мою красавицу. Она ведь еще такая невинная и чистая, и осквернять эту прелесть мне не хочется. Конечно, мои действия могут вызвать чье-то негодование или какую-нибудь глупость в виде обвинения в предательстве, но это не имеет значения, так как выступать открыто они испугаются, опасаясь огникай, а замышлять что-то тайно не захотят из-за теней. Мои ребята и так стали причиной увеличившегося стресса у множества влиятельных жителей страны огня. Что поделать, репутация у нас более жуткая, чем действительность. Ну как, мастер Пакку смог смириться с действительностью, что он проиграл 10 матчей подряд юнцу 12 лет от роду, выглядящему на 14. Закончив обсуждать дела, я задал вопрос Ира. «Хе-хе-хе, да», дядюшка расплылся в довольной улыбке, старый ворчун еще долго пытался придумать оправдание, но в конце концов принял этот факт. Но больше мы с ним в пайшо и не сыграли, кажется, ему нужно передохнуть. Надеюсь, он сможет после этого нормально играть, а то, боюсь, ваш кружок по интересам лишится одного члена, с улыбкой ответил я дяде, который слегка напрягся, услышав от меня упоминание кружка, но потом, что-то вспомнив, расслабился и покачал головой, явно легонько ругая себя за что-то. Да, Пакку крепкий, он сможет пережить такое потрясение, быть может, даже попытается улучшить свою игру в надежде тебя победить. Хотя он достаточно опытен, чтобы понимать бесполезность этих действий. Ну ладно, дядюшка, мы пойдем, мне еще нужно сходить к Юи и помедитировать вместе. Стоит постараться узнать, какую непредвиденную пользу принесло это лечение. Не удивлюсь, если принцесса станет магом воды. Как-никак ее лечили два природных обладателя этой магии. Интересно, а драконы могут сделать из немага мага огня? Хмм, интересный вопрос, но я где-то читал, что магией людей вроде как могли наделять львы черепахи, задумчиво ответила Ира. Ну ладно, оставим этот вопрос на потом. Ага, Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 26. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 26. Тук-тук-тук. «Принцесса, это я, Зука», — негромко добавил я, после вежливого стука в дверь, и не дожидаясь открытия, открыл проход сам. Что-то случилось. Обеспокоенная моська Юи показалась из-за угла. «Нет-нет, все хорошо, не переживайте, просто я подумал о том, что неплохо было бы более подробно изучить, что тебе досталось от духов. Есть у меня подозрение, что духи смогли инициировать тебя как мага воды. Я правда смогу стать магом?» С распахнутыми в удивлении глазами, уставилась на меня принцесса, даже забыв прикрыть ротик. Вероятность этого высока, но не будем загадывать вперед, лучше займемся исследованием. Я прошел в комнату Юи, а за мной безмолвно заскочила Талли. Что от меня требуется? Ничего страшного, просто садись передо мной, ответил я беловолосой девушке, и сел посреди комнаты в позу лотоса. Все, зачем-то оповестила меня Юи, хотя я и так видел, что девочка села. Успокойся и расслабься, ничего страшного не произойдет. Я обхватил талию девушки руками и под ее писк подтянул поближе к себе, после чего зарылся лицом в волосы. Не став больше оттягивать момент, я погрузился в восприятие энергии, мгновенно обхватив все пространства комнаты. Не расширяя диапазон, я сосредоточил все свое внимание на Юи и начал внимательно следить за циркуляцией ее ци. Сразу же бросился в глаза способ циркуляции, не такой агрессивный, как у меня, и не такой нейтральный, как у Талли, скорее он был плавным и текучим. Если моя ци яростно текла вперед, постоянно подгоняясь, а ци Талли просто плыла без единого усилия, как бы позволяя окружающим факторам самим направлять их, то вот у Юи все было иначе, ее ци двигалась очень синхронно и плавно, не спеша, но и не стоя на месте. Также моего взгляда не избежала точка, находящаяся в области таза, она мерно пульсировала, притягивая в себя ци принцессы, после чего выпуская более наполненную энергию. Судя по косвенным данным, которые у меня имеются, а также сравнением с моими подчиненными, можно сделать вывод, что Юи вправду стала магом воды. И это удивительно, теперь же подтвердив свои выводы, я приступил к более детальному расследованию, начав прогонять воспоминания о замене ци. Во время ускоренного просмотра, я уделял большую часть внимания на изменения, которые происходили в процессе, сравнивая с эталоном до исцеления. Когда все три дня замены ци духа, на мою очищенную, были просмотрены три раза, два из которых были проверочными, и ничего нового не добавили, я смог понять процесс инициации магов, но это создало больше вопросов. Стоит начать с главной проблемы, а именно слабости ци в теле обычного человека. Его энергия недостаточно сильная и насыщенная, из-за чего процесс инициации ни к чему не приведет, а в худшем случае нанесет травму. Это происходит из-за того, что для наделения магии нужно запустить ту самую точку, которая будет насыщать твою ци энергией, схожей со стихией, к которой эта точка относится. А чтобы запустить эту самую точку, буду для удобства именовать ее вратами стихии или просто вратами. Так вот, для ее запуска требуется достаточно сильное впрыскивание ци, подходящей насыщенности. То есть я никак не смогу сделать из любого жителя северного племени воды, мага воды, из-за того, что моя ци имеет большую насыщенность огнем, но при этом ничего не помешает мне сделать, например, мага земли, главное правильно направить свою ци. Конечно, это если человек способен выдержать этот процесс, но, увы, я таких еще не встречал. И даже ни разу не видел ни одного пособия о том, как обычному человеку тренировать свою ци. Плюс еще есть нюанс изначальной предрасположенности, то есть здесь в северном племени воды, почти все жители предрасположены к магии воды, и для наделения этой магии будет нужно меньше усилий, в то время как попытка инициации в мага огня может стать достаточно рискованной, а если и получится, потенциал такого мага будет крайне низок. Вот так и получается, что магом по сути может стать любой человек, но при этом у него должна быть сильная ци, но откуда взяться сильной ци, если ты не маг и не тренируешь ее посредством управления своей стихией? Также проблемой является поиск этих самых точек. Например, я по-прежнему не знаю, где находится точка, отвечающая за воздух. А ведь при знаниях и местонахождении этих врат, можно было бы методом подбора самоинициализироваться, благо в моем случае это не будет фатальным, так как все повреждения будут регенерированы. Ну ладно, значит, придется довольствоваться тремя стихиями, две из которых я толком даже не тренировал, хотя земля у меня уже довольно долгий период. Нет, так-то в магии земли я вполне неплох, но только в плане масштабности, тонкие манипуляции пока не были удостоены моего внимания. Думаю, после возвращения домой, более плотно займусь землей и водой, которую сегодня же и открою, а нет, уже открыл. Моя адаптация вполне быстро выполнила указание, просто синхронизировавшись с Юи, после чего сымитировав ее ци, вспрыснулась в нужные врата, тем самым насильно запустив их работу. Что же касается моей принцессы, то тут все вполне понятно. Из-за жизни с ци очень могущественного духа, сама система циркуляции и собственная ци девушки была неплохо развита, тем самым решая вопрос о силе реципиента. Сам же процесс инициации прошел из-за того, что мы делали постепенную замену, и пока ци духа утекала, новая ци Юи перенимала некоторые его свойства, а именно насыщенность водной энергии, а также протекала по тому же пути, а следовательно и через врата воды. Так и получилось, что когда вся ци была заменена, путь циркуляции проходил через слабо открытые врата, которые за время процесса постепенно расширялись, в конце концов, открывшись достаточно для наделения ци Юи достаточным насыщением водной энергии. Уникальный случай, повторить который будет не так-то просто. Надо будет снова поговорить с духами, они живут достаточно долго, а потому вполне могут поделиться интересными знаниями, например, о тех же львах-черепахах или других духах, с которыми можно будет обменяться знаниями. Мне даже не столь важен сам обмен знаниями, сколько возможность наблюдения или проведения каких-либо совместных действий, как с духами Луны и Океана. Еще раз осмотрев себя и Юи, я убедился в том, что узнал и проверил все, что нужно, а потому можно возвращаться в мир материальный, из мира энергетического, хе-хе-хе. Все, я закончил, оповестил я девушек. И как? Робко спросила меня Юи, которая расслабленно привалилась ко мне спиной, наслаждаясь теплом моего тела. Талли же сидела на стуле и мечтательно смотрела в пустоту, вынырнув оттуда лишь при моих словах. «Все хорошо, я бы даже сказал отлично. Ты теперь очень сильный маг воды, с огромным потенциалом, так что тебе стоит заняться обучением своих новых сил, благо у вас есть довольно много учителей. А еще из-за того, что моя ци обладает большой концентрацией жизненной энергии, ты теперь никогда не заболеешь и сможешь прожить довольно длительный срок, что-то около 150-200 лет», – ошарашил я своими словами обеих слушательниц. «Чудесно! Это великолепные новости, Зука!» Повернулась ко мне лицом Юи, сияя широкой счастливой улыбкой, наполненной восторгом. «Я всегда мечтала стать магом, ведь это так прекрасно — обладать силой, способной заживлять раны и спасать людей». Юная принцесса нетерпеливо ерзала и порывалась вскочить, но преодолеть барьер в виде моих рук не могла, а потом по-прежнему сидела на моих ногах. «Исцеление?» — немного недоуменно переспросила Талли, которая, несмотря на то, что является хорошей девочкой, была воспитана в среде военных и считает, что если бы она мечтала о магии, то первой мыслью была бы ее эффективность в бою. «Да», — повернулась к Талли, Юи одарила ту своей сиятельной улыбкой. «Это ведь так здорово, суметь залечить рану или спасти кому-либо жизнь, видеть улыбки вылеченных людей, а также помогать семьям не потерять родителей, мужей и жен, сыновей и дочерей и так далее». Талли задумчиво посмотрела на Юи, после чего кивнула, бросив на меня быстрый взгляд, наверняка прикидывая ситуации, где меня спасли бы целители, или как бы она могла сама исцелить. Тем временем Юи, все еще пританцовывая на моих ногах, что-то весело бормотала себе под нос, периодически поворачиваясь ко мне и одаривая радостной улыбкой, за которой следовал румянец, бегающие глазки и в конце концов отворот обратно. «Юи, а ты совсем не собираешься изучать боевое применение магии?» — с любопытством спросила Талли, впервые встретив в моем окружении девушку, которая не стремилась стать сильнее и всех победить. «Эх, ну и милитаристы же мы, люди народа огня». «А, нет, женщинам нашего племени запрещено обучаться боевой магии воды, только целительству, без негатива ответила Юи, растягивая свое повествование, так как сомневалась, стоит ли говорить такие очевидные вещи. «Ау, я и забыла об этом. Но ведь скоро ты поедешь вместе с нами в страну огня, где таких запретов нет, зато учебники и учителя по магии воды имеются», продолжала вызнавать подробности Талли. «Ну, ау, я даже не знаю, не думаю, что стоит», с неким замешательством ответила Юи, «судя по тому, что я чувствую, девочка боится, что Талли воспримет ее желание негативно». «Хэймэм, вот как, но это здорово», ярко улыбнулась Талли, вызвав вдох облегчения со стороны принцессы. «Думаю, тебе и не нужно изучать боевое применение магии воды, ведь господин Зука сможет тебя защитить». «Все верно. А еще мне бы хотелось, чтобы моя милая жена не стремилась воевать. В нашем дуэте роль кровожадного монстра должна принадлежать мне». «Но ты не монстр, Зука». Покрасневшая девочка повернулась ко мне, стреляя рассерженным взглядом, в котором плескалось решительное желание не дать одному принцу наговаривать на себя. «Ахахах, ты такая милашка, Юи, но не переживай по этому поводу. Монстр для меня это не оскорбление и даже не похвала, это констатация факта. В свои 7 лет я уже был сильнейшим магом огня в мире. Сейчас в мире не существует ни одного человека, способного превзойти меня в магии огня. Это если умолчать о том, что я обладаю титулом хранителя огня и являюсь вторым лицом по уровню власти в стране, а уж что произойдет после моего вмешательства в войну и говорить не стоит. Поэтому не переживай, малышка, я монстр не потому, что ужасен или плох, а потому, что выхожу за рамки человека». Я чмокнул в носик удивленную Юи и, взяв ее на руки, быстро уложил девушку в кровать. «Отдыхай, завтра увидимся вновь». Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-1253-8731. Глава 27. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-1253-8731. Глава 27. Отправив насупившуюся Талли спать в одиночестве, я, не привлекая внимания, проник в священный оазис, так как хотел побеседовать с духами на тему их товарищей, обитающих в нашем мире. Конечно же, меня не сильно интересуют местечковые духи лесов или полей, от общения с которыми я мало чего смогу получить. «Ты вновь пришел. Зачем? Мы чувствуем в тебе изменения. Вода течет по пылающей земле, под град молний. Ты хочешь учиться?» «Нет, я прибыл спросить о других, о тех, с кем можно договориться. Дух знаний, матерь лиц, прими знания и ступай. Ты подавляешь. Гармония нарушается, танец сбивается. Конечно, и спасибо». Я попрощался с духами и отправился к себе обдумывать полученную информацию. Слова в духовном общении несут огромные пласты знаний, а потому наш диалог, несмотря на его скоротечность, довольно насыщенный. Во-первых, Лайту и подумали, что я пришел к ним учиться, перед этим описав свои ощущения по идентификации насыщенности моей ци, и, честно говоря, меня немного впечатлило их видение тонких материй, в некотором роде расширив мое восприятие. Во-вторых, каждое упоминание имени других духов сопровождалось дополнительными знаниями относительно этих самых духов. Например, дух знаний, зовут его Ван Шитонг, представляет он из себя огромную черную сову с белым лицом, живет в пустыне, рядом с землями народа Земли, и имеет там свою собственную библиотеку, в которую пускает всех желающих для обмена знаниями. Матерь лиц – очень древний многоликий дух, живущий на территории страны огня в долине Забвения. Она довольно добра к людям, и раз в сезон прогуливается по лесу вслед за духом волка, который ей служит. Если на пути ей встречался человек, то она выполняла одну его просьбу, связанную с лицами. Также известно, что матерь лиц является матерью другого духа, Каха, похитителя лиц, но они были разлучены еще в начале времен. Также мне удалось в полной мере ощутить то, что чувствуют духи Луны и океана в моем присутствии, и неудивительно, что я подавляю их, нарушая гармонию. В их восприятии я несу на себе миллиарды смертей, которые были принесены в жертву моего благополучия, и самое ужасающее в этом, то, что все эти смерти были совершены прямо, а не косвенно. Такие познания обо мне, честно говоря, меня немного обескуражили, не сказать, что я бы не сделал такого ради собственной выгоды, но вот только памяти о таких деяниях у меня нет, Что странно, с такой силой, как у меня, очень сложно сделать так, чтобы я что-то забыл. Даже удар, нанесенный самой смертью, не смог лишить меня воспоминаний. Хотя я и допускал, что вторая половина моей души осталась без них, но там они не будут стертыми, их просто там никогда и не было, так как все они остались со мной, а может и нет. Сложно рассуждать о чем-то, в чем ты не разбираешься. Так как моя сила является абсолютной адаптацией, то следовательно любое стирание памяти воспринялось бы как агрессия, к которой бы начались вырабатываться противодействия, в итоге приведшие к восстановлению памяти и защите от последующего стирания. Но я ничего подобного не чувствую и не ощущаю, даже ответ моей силы через наше подобие связи говорит о том, что работ в этом направлении нету, из чего следует вывод: я не мог помнить свои действия. Как это возможно, я не представляю. Быть может, мой разум был подобен звериному, то есть полное отсутствие такой вещи, как память. Быть может, мое состояние было вообще не способно к мыслям, а может, кто-то умудрился стереть мне память, без единой возможности к восстановлению. Эх, вспоминаются мои наивные мысли из прошлого мира, где я думал, будто являюсь человеческим изобретением в виде суперсолдата, но переродившись в другом мире, могу точно сказать, что это был сущий бред. Плюс, изучив достижения науки и прогресса в моменты своей спокойной жизни, я пришел к выводу, что люди смогли бы такое сотворить лишь чудом, или благодаря технологиям сверхинопланетян. Хоть и звучит конспирологией, но мы пережили зомби-апокалипсис, а я мог регенерировать после превращения собственного мозга в фарш.